Полагаю, назрел серьезный разговор с Иваньковым, и здесь пока самое непонятное следующее. Если япончик хотел заполучить мою машину, зачем ему ее взрывать? Вот и я о том же. Вы же знаете, что я не верю в случайности. Но здесь просто развожу руками. Другого объяснения его присутствию на месте преступления пока что не вижу. Тем более, если вы с ним уже знакомы, и он знал, чья это машина, то явно бы не заказывал ее Ушакову. Полностью согласен. Япончик далеко не дурак. А тут получается больше не угон, а провокация. И теракт вдобавок. Да, как раз я на это и хотел обратить ваше внимание. С загадкой угона как-нибудь разберемся. Но еще более интересен вопрос покушения и взрыва. Вы обратили внимание в документах, какой преступник использовал пластит? Пластит, иначе говоря, ПВВ-4, производился в Загорске 7 Московской области. Там находилось научно-производственное объединение, которое занималось производством различных взрывчатых веществ на основе гексогена и их модификаций. В самодельном взрывном устройстве, установленном на моей копейке, была использована взрывчатка из опытной партии, которая сейчас только тестируется в техническом отделе Центрального аппарата КГБ. Да, Вадим Николаевич, я заметил, и это, скорее всего, подтверждает, что организаторы и угона, и организаторы покушения — разные люди. Вполне возможно. Уровень действительно не тот. Мы сейчас выясняем, каким образом произошла утечка опытного вещества. Шерстим всю документацию, и я очень удивлюсь, если мои ребята в соседнем кабинете к завтрашнему дню не назовут мне источник. Как говорил товарищ Сталин, у каждого чрезвычайного происшествия есть конкретные фамилия и имя, — хмыкнул я. Но это, увы, не в моей компетенции. А вот угонщикам я бы хотел заняться лично. Как я уже сказал вам, Владимир Тимофеевич, я не возражаю. Только предварительно свяжитесь с нашими коллегами из МУР. Вадим Николаевич забрал у меня папку с материалами экспертизы, отложил в сторону. В любом случае, надо выходить на заказчиков. И, кстати, я привык доверять своей интуиции. Она мне шепчет, что случай с простушкой на квартире Галины Леонидовны дает отголоски прямо сейчас. Формально по результатам служебной проверки оборудование и человек действительно принадлежали международному отделу ЦК КПСС. Применялись для прослушивания деятелей международного коммунистического движения, которые временно жили в доме на Кутузовском, пока им предоставляли политическое убежище в Союзе. А прослушивание квартиры Галины Брежневой списали на эксцесс исполнителя. По сути, придраться было не к чему, поскольку в комнату прослушки был отдельный вход. А то, что эта комната имела выходы в квартиру генсека и его дочери, списали на обычную халатность. При перепланировке квартиры генсека будто бы случайно сделали выходы, которые потом не стали заделывать. Правда, я слабо верю в подобные случайности. И вот теперь вы пошли на повышение в такую структуру, которая будет направлена и на сейчас. И вот теперь вы пошли на повышение в такую структуру, которая будет наделена большой властью и очень серьезными полномочиями. Вот и засуетились все. Я распорядился провести некоторые специальные мероприятия в отношении отдельных сотрудников международного отдела. И особенно в отношении Андрея Урнова. В московский УГРО я позвонил с Лубянки. К моему счастью, начальник МУРа генерал-майор Йоркин оказался на месте. Я в двух словах объяснил ему, какая помощь мне потребуется. А потом, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же направился на Петровку 38. Там меня уже ждали. Девушка с погонами младшего лейтенанта, строгая, важная, проводила меня к начальнику. Кабинет был самый обычный. Стол буквой «Т»,